Глава 17. Наскоро одевшись в кустах, бегу домой. Надеюсь, Галинка не попадет под подозрение. Дома, прокравшись мимо спящего отца с тяжелым запахом алкоголя, ложусь спать. На следующий день бабка, видя мою вызывающую свободу, бодро нагрузила меня различными поручениями. С утра до обеда вкалывал на огороде, дела там найти всегда можно. Бабуля и нашла, и так умотала меня, что вечером никакого желания идти к Галине не было. Дважды приходил папашин друг, причем второй раз неудачно уже вернулся отец. Вернулся трезвый, Колыма не было, и без разговоров зарядил в тыкву бывшему другу. «А что, Толик, может, ремонт какой сделаем? Сарайку вот подправить надо и забор». «Да, дел много», — предложила бабуля, и я, помня о ее доброте в виде, например, одежды, не нашел в себе силы отказать. А можно было сослаться на подготовку к экзаменам. За работой я размышлял о вечерней школе. По всему, выходит, самый быстрый способ получить образование — это она. А высшее, если будет нужда, я получу потом. Хотя бы через коммерческий вуз. Их полно будет скоро в стране, и все с красивыми названиями. А что, высшее есть? Есть, а уж какое именно, неважно. Но человек предполагает, а Бог располагает. Ну, не Бог, а КПСС в лице моего спасенного. Меня нашла Зиночка, явно бывшая в нашей части поселка впервые. Уж очень она брезгливо косилась на коровьи лепешки на гравийной дороге. «Штыба, давай срочно в школу!» Фамильярно обратилась она ко мне, разглядывая мое уже налившееся мускулами тело. «Рожа-то у меня не шибко интеллектуальная и красивая, а если приложить небольшие усилия, то и вовсе страшная. А вот силушкой меня папа с мамой не обидели». «Никаких кубиков нет, но банки бицепсов на руках солидные». А я еще и полураздетый работал во дворе, когда Зина пришла. Вот и порадовал зрелищем, очевидно, созревшую девочку. «Что, опять пожар?» — пошутил я, вспоминая, что забыл похвастаться своим родным грамотой при действиях на пожаре. Уж очень для меня этот кусок бумаги безразличен и, что называется, выпал из образа. «Поедешь с директором опять в больницу, там Виктора Семеновича переводят в другое место. Он вас и вызвал». Иду переодеться в свой спортивный костюм, размышляя, а не рано ли после сотряса куда отвезти человека. Дороги у нас сами знаете какие. Но это их дела. Выхожу, Зиночка дисциплинированно ждет во дворе. В руках у нее пирожок и стакан молока. Бабуль заставила. Понимаю я, откуда растут ноги у этого подгона. Но Зиночка всем довольна. И пирожком, и молоком, и тем, как я выгляжу. Ну вот, на человека стал похож. Ляпнула, не подумав она, заставив бабулю нахмуриться. Но тут же поправилась. На красивого, интеллигентного человека. Иду за девушкой, еле поспевая, и разглядываю невзрачную бесформенную юбку, скрывающую зад комсомолки. Очевидно, неплохой зад. Зина спортом занимается. Она, видно, почувствовав взгляд, притормозила и стала идти рядом, расспрашивая меня о Викторе Семеновиче. Настроения болтать не было, и я вяло отбрюхивался. Зина, поняв, что я колоться не буду, и сама замолчала. «И надо же такому случиться! Нам навстречу попался побитый мной хам, одноклассник Зины, Геннадий Иванов». «Зина, привет!» — кивнул он ей. «Привет!» — холодно ответила Зинка. «Зря ты с ним встречаешься. У него же есть девочка. И я уверен, не одна!» — крикнул он вслед, заставив позеленеть от возмущения комсорга. «Ты чего с синяком на роже?» — с подколкой спросил я и демонстративно взял Зину под руку. «К чужим девушкам приставал?» «Гена, ты думай, что говоришь!» Наконец набрала воздух в грудь Зина и с прищуром добавила. «И правда, откуда синяк?» Поверженный соперник ничего не ответил и, не оглядываясь, уполз залечивать раны. «Штыба, а что за девушки?» Опять раздражающе, фамильярно спросила комсомолка у меня. «У меня имя есть», — огрызнулся я, не желая развивать эту тему. «Ой, извини, Анатолий, это привычка у меня такая дурацкая». Искренне повинилась Зина. Я внимательно осмотрел конопатую попутчицу и снизошел до ответа. «Разные девушки, Зина, разные. Я не знаю, про какую конкретно он говорил. «Интересно, значит, у тебя полно девушек?» «А так и не скажешь», — не отставала она. «И молчишь, а обычно парни любят приврать. А может, и нет никого у тебя?» «Нет, конечно, никого. Жду, когда ты меня оценишь», — постарался серьезно ответить я. «Толя, ты маленький еще со мной встречаться, да и вообще рано тебе с девушками спать». «Ничего не рано. Возраст согласия в СССР с 14 лет, а с 16 уже жениться можно». «Да и не предлагал я тебе этого». «Но ход твоих мыслей мне нравится», — пошутил я. «Что? Да с чего ты...» «Вот нахал! Я, кажется, ему предлагаю», — бушевала Зиночка до тех пор, пока не услышала голос директора. «А вы неплохо смотритесь. Прямо жених и невеста». Зина, поняв, что все это время мы шли под ручку, окончательно покраснела, как помидор. «Да что ты краснеешь? Дело молодое. Я вот помню...» Начал рассказ Николай Николаевич, но тут же осекся. Мы сели в машину и под завистливый взгляд Зинаиды поехали в больницу. В дороге опять спал, как сурок. «И чего я ночью буду делать?» В больнице под любопытные взоры медсестер проходим в ВИП-палату. Вот интересно, слова такого нет, а палата есть. Сосед Виктора Семеновича на этот раз был на месте, правда спал, повернувшись к нам спиной. Но по его монументальной заднице можно было сказать, человек он тоже непростой. Виктор Семенович ошарашил меня предложением. Слово «ошарашил» — мягкое и не выражающее степень моего офигевания. «Есть у меня к тебе предложение, Анатолий. Но скажи сначала, а что ты знаешь о ВЛКСМ?» «Что я знаю или что я могу сказать? Это разные вещи». «Знаю я дофига, а вот сказать могу дежурные вещи из брошюрки для вступающего в ВЛКСМ». Это я и промямлил. «Неплохо, неплохо», — явно польстил мне коммунист. «Я расскажу немного подробнее». И я удостоился получасовой лекции, которая была интересна и мне, и Николаю Николаевичу. Таким образом, ВЛКСМ — это важная ступень перед вступлением в партию. Скажу честно, случаев, когда кто-то занимал ответственную должность в КПСС, минуя Союз молодежи, сейчас исчезающе мало, — вещал пострадавший. Самое лучшее комсомольское образование — это высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, ВКШ. Там есть факультеты истории и коммунистического воспитания на базе среднего образования со сроком обучения 4 года. И у нашего обкома имеется квота, но дать я тебе ее пока не могу. У тебя нет среднего образования. Да, есть много вариантов его получить, например, идти в 9 класс. Проблем же и не будет, Николай Николаевич, — обратился он к директору. Нет, не будет. Я и сам предлагал, видя выдающиеся математические способности Анатолия, остаться еще на 2 года. Встрепенулась неподвижная до этого глыба директора, стоявшего по стойке смирно. «Вот», — удовлетворенно кивнул директору Виктор Семенович. «Есть техникум, но там тебе терять 4 года придется. Есть вечерка, тоже хороший вариант. А еще есть предложение лучше. Тебе интересно?» «Я весь одно большое ухо», — отвечаю шуткой. Мужики заржали. «Что нравится в тебе, ты не тушуешься, но и палку не перегибаешь. Хотя не мудрено, имея такого деда», — похвалил коммунист меня. «Я предлагаю тебе окончить зональную комсомольскую школу. Их в нашей стране сейчас 22 штуки. Там ты сможешь получить среднее образование и обтесаться заодно в среде комсомольских активистов». «Никогда не слышал», — сознался я. «Я поначалу предложить тебе хотел ту, что поближе, и даже разговаривал с директором Запорожской зональной школы. А потом вспомнил о старом друге из Сибири и решил предложить тебе поучиться в Красноярской зональной школе. Там директор сын моего старинного друга, бывший инженер-геолог экспедиции «Енисей Золото». Он молодой, 30 лет всего, но через год уже уедет в Москву на серьезный пост. Это значит, и тебя сможет подтянуть в столицу в будущем. В запорожской школе такой возможности не будет». Я при слове «золото» сразу встал в стойку, и идея мне понравилась. «На кой хрен мне работать, а потом идти в вечернюю школу? Буду все время до перестройки учиться, и плюс возможные связи с золотодобытчиками». «Красноярск, я с радостью», — ответил я почти мгновенно. «Ты подожди, Анатолий, подумай. Там суровый климат. Морозы могут всю зиму стоять до 30 градусов», — предупредил меня Виктор Семенович. «Я справлюсь», — заверил я, вспоминая, как в прошлом в тайге зимой на снегу ночевать пришлось. Даже обрадовался, чего уж греха таить. Куда угодно, лишь бы от отца подальше. Мы еще побеседовали немного, в частности о том, как я отличился на пожаре, и меня попросили выйти из палаты. Я и сам догадывался, о чем речь пойдет между мужиками. А Николай Николаевич подтвердил, уже садясь в машину. «Толя, по-русскому мы тебе поможем, если надо будет. Математику не забыл?» «Как можно? А вы не уточняли, когда там в школе экзамены? Я про зональную школу». «Да какие экзамены? Дадут направление тебе. Но один экзамен по истории сдать придется. Стипендия там небольшая, 30 рублей всего, а город большой, соблазнов много. Смотри, Толя, свою жизнь не просри. Такие предложения не часто делают», — вздохнул директор, руля домой. «Можно подумать. Я со своими знаниями кусок колбасы с икрой всегда буду иметь. А то, что сейчас кажется великой доблестью, лет через 7 будет выглядеть великой глупостью». Дома я, наконец, похвастался грамотой, а заодно и рассказал про поступившее мне предложение на учебу в Красноярске. «Ой, дурак», — честно сказала бабуля. «Туда людей в ссылку сгоняли, а ты сам. Там же 9 месяцев в году зима. И куда тебе с твоими знаниями на комсомольскую работу?» Я знал о Сибири в разы больше и сразу срезал бабулю одним аргументом. «Ба, а те люди, что там живут, они тоже дураки? И брат твой был очень грамотным?» «Люди, люди. Ну, живут. Зэки одни. Наверное. А дед твой — это вообще другая история», — пробурчала бабуля, не желая сдаваться. «Зэки и Красноярскую ГЭС построили, и алюминиевый завод, и прочее. Ну, ба!» «Далеко это», — вздохнула бабушка и погладила меня по голове, добавив неожиданно: «Стричь тебя пора». Оставшееся до выпускных экзаменов время я провел в трудах по хозяйству. Подправил забор со стороны огорода, почистил дымоход, хоть и не умел. Под присмотром бабки побелил потолки. Вернее, не побелил, а покрасил каким-то кэче. Получилось хорошо. Подошло время экзаменов. Русский язык я сдал на трояк, и, как понимаю, мне повезло. Писали диктант по творчеству Маяковского. И я, умудряясь сделать 4 ошибки в одном предложении, получил трояк, что меня совершенно не напрягало. Ну, не отличался я большой грамотностью ни в этой жизни, ни в прошлой. К геометрии я подошел во всеоружии и сдал ее на отлично. Вернее, результат неизвестен пока, ведь проверяют письменные работы 2 дня. А вот на устной алгебре произошел затык, и в совершенно неожиданном плане. Я показал ненужные вузовские знания.